На следующий день призрак чувствовал себя слабым и утомленным. Начали сказываться три волнения последних 4 недель. Нервы у него были расшатаны, он вздрагивал от малейшего шума. 5 дней он вообще не выходил из комнаты и, наконец, решил не возобновлять кровавое пятно на полу библиотеки. Ой, если Отисам оно не нужно, значит, они его не заслуживают. Очевидно, что они люди материальные и приземленные, и совершенно не способны оценить символическую ценность духовных явлений. Да? Тем не менее, вопрос о том, должен ли призрак появляться и впредь, относился совсем к другой области и не зависел даже от его собственных желаний. Его наиважнейшей обязанностью было раз в неделю материализоваться в коридоре, а также издавать леденящие кровь звуки из большого эркерного окна по 1-м и 3-м средам каждого месяца. И призрак даже не представлял себе, как можно с честью отступить от таких обязательств. Хоть жизнь его и была сплошным мучением, он привык добросовестно относиться к вопросам сверхъестественного. И в соответствии со своими убеждениями следующие 3 субботы он, как обычно, курсировал по коридору между 12:00 и 3:00 ночи, принимая все возможные меры к тому, чтобы не быть увиденным или услышанным. Сняв сапоги, он практически бесшумно крался по изъеденному червями паркету, всегда был одет в черный бархатный плащ и неизменно смазывал цепи мазью «Восходящее солнце». Нужно признаться, что к этой последней предосторожности он заставил себя прибегнуть с трудом. Но все же однажды вечером, когда семья ужинала, он прокрался в спальню мистера Отиса и унес оттуда бутылочку. Сперва он сгорал от стыда, но затем не смог не признать, что американское изобретение заслуживает всяческих похвал и в определенной степени служит его целям. Однако призрака все равно не оставляли в покое. Поперек коридора постоянно натягивали веревочки, о которые он спотыкался в темноте. Однажды, одевшись для роли черного охотника из лесов Хогли, он пережил ужасное падение, поскользнувшись на масле, которым близнецы натерли пол от входа в зал гобеленов до вершины дубовой лестницы. Последнее оскорбление привело его в такую ярость, что он решил предпринять последнюю попытку восстановить свое достоинство и социальное положение и собрался следующей ночью навестить наглых мальчишек в образе безжалостного Руперта, герцога без головы. Эту роль я не играл больше 70 лет. С того момента, как настолько напугал ею хорошенькую леди Барбару Модиш, что она внезапно расторгнула свою помолвку с дедушкой нынешнего лорда Кентервилля и сбежала с красавчиком Джеком Кастлтоном, заявив, что ничего на свете не заставит ее войти в семью, где такому ужасному привидению разрешается разгуливать в сумерках по террасе. Ой, бедняга Джек вскоре погиб от руки лорда Кентервилля на дуэли. А леди Барбара, чье сердце было разбито, не протянула после этого и года. Так что успех был полнейший. Однако для этой роли было чрезвычайно сложно накладывать грим, если только этот театральный термин можно употребить в связи с величайшими загадками сверхъестественных явлений, и призраку понадобилось целых 3 часа, чтобы закончить приготовление. Наконец, все было сделано, и он остался весьма доволен своей внешностью. Правда, высокие сапоги для верховой езды, составлявшие часть костюма, были ему великоваты, и призраку удалось найти только 1 из 2 пистолетов, но в целом он был вполне удовлетворен. И в 1:45 вышел из стены и тихо двинулся по коридору. Дойдя до комнаты, которую занимали близнецы, он увидел, что дверь приоткрыта. Желая появиться как можно эффектнее, он широко ее распахнул. На него тут же рухнул огромный кувшин с водой, вымочив до нитки и едва не задев его левое плечо. В тот же момент он услышал приглушенные взрывы хохота, несущиеся с кровати. Нервная система призрака получила такой сильный удар, что он со всех ног полетел в свою каморку и на следующий день слег с высокой температурой. Ой, знобит. Единственное, что утешает меня во всем этом происшествии... Ой, это то, что, отправившись к близнецам, я не взял с собой голову. Иначе последствия могли быть крайне, крайне серьезные. Теперь он оставил всякую надежду когда-либо запугать эту приземленную американскую семью и обычно утешал себя тем, что крался по коридорам в стоптанных тапочках с толстым красным шарфом на шее и маленькой аркебузой на случай, если он подвергнется атаке близнецов.